Глава 24. Наблюдавшие за этими переговорами члены королевской семьи ничуть не были разочарованы, когда не подтвердилось ни одно из ожидаемых ими действий молодой дриады. Илли не отправилась к зеркалу и даже не попросила его принести. Да и спрашивать разрешения эльфийской родни не стала. Успев выяснить еще ранним утром, что принявший ее дом предоставил новой дочери исключительные права. И теперь она просто поискала чувствами дриады ближайший поток воды. Убедилась, что он достаточно мощный, и открыла на лужайке небольшой родник. Королева, подобравшаяся к невестке почти вплотную и с живым интересом наблюдавшая за ее манипуляциями, так и ахнула, когда трава расступилась и в наметившейся ямке забила светлая струйка. «Интересно, а возле Харвира так нельзя?» — мгновенно заинтересовался наследник. Или, на миг обернувшись к нему от источника, ответила веселым взглядом. «Ваше высочество собирается предложить мне выгодную работу?» «Ну, а ты же сама говорила, птичка!» — возник с другой стороны от новой родственницы Бенгальд. «Что для семьи все делаешь бесплатно?» «Вообще-то у нас медовый месяц!» — всерьез рассердился Кандирт. «А вы готовы заставить мою жену работать, да еще и за даром? Довольны и того, что мой лучший друг столько лет работает за обычное жалование, как простой тренер. Но я намерен исправить эту несправедливость». «Кант». Ингерт появился так неслышно, что никто и не заметил, кроме магини и дриад. «Я жил с тобой не ради денег. Я это отлично знаю и невероятно ценю», — отчеканил принц, твердо глядя ему в глаза и чувствуя одобрительное пожатие маленькой ручки, которую не отпускал ни на миг. «Но хочу, чтобы и все остальные знали, как я тобой дорожу. И потому лучшее свободное поместье, которое есть в моих землях, с этого дня твое. А матушка скажет нам, где оно находится». «Лучшее, что есть в твоих землях, — это замок Шетри», — спокойно произнесла королева, а младший принц расплылся в довольной улыбке, не замечая, как настороженно прищурился баронет. «Отлично! Это именно то, что подходит Ингу», — откровенно обрадовался Кандирт. «Насколько я помню, он переходит вместе с титулом и правом наследования?» «Да», — также невозмутимо кивнуло ее величество. «А указ будет сегодня же. Но насчет того, что баронет Ле Каслит получал только жалование, ты немного ошибся. За все заслуги он награждался премиями, и эти деньги вносились на его счет. Однако, насколько я в курсе, баронет никогда не интересовался этими поощрениями и не брал их. Тем не менее, Рантильд постоянно начисляет на эти деньги проценты, и если Ингерт пожелает, он в любой момент может получить все накопившееся». «И что? Там приличная сумма?» Недоверчиво осмотрелся его младшее высочество, с тревогой поглядывая на притихшую жену. Ему ли не знать, что если Илли вот так задумалась, то вполне может в любой момент выдать заявление, которое перевернет все его представления вверх ногами. «Да», — кивнул Рантильд. «Если баронет Ле Каслит желает, я могу назвать ее вслух». «Не нужно», — отрезала Илли. «Он не желает. А вот я хотела бы услышать, почему вы не напомнили ему раньше? Неужели думали, что Ингерт сможет бросить друга и уехать налаживать порядок в собственном поместье?» «Спасибо, птичка», — мрачно буркнул Инг. «Но я и сам это понял только после того, как ты осталась работать секретарем. Все время примерял на себя твой поступок. Ты же лучше других знаешь, как хочется иметь собственный дом». «А я глупец», — притянув к себе жену, виновато заглянул ей в глаза принц. «Считал, что раз я к нему отношусь как к брату, то он и сам понимает, что половина моего дома всегда будет в его распоряжении». «Иногда стоит сказать это вслух», — мягко выдохнула Илли и, отвернувшись к источнику, спросила. «А магов мы берем?» «Да, все ждут в кабинете Бенгальда», — спокойно отозвалась Элинса и встала рядом с дочерью. «Открывай. Несколько человек приведем без подмены». Маги прошли в пресветлый лес дружной кучкой. А через минуту в кабинет Бенгальда вбежал мрачный актер, которого тело привело туда против воли, и прыжком врезался в зеркало. Вероятно, ему хотелось разбить стекло и порезаться, или прервать путь. Однако никто не стал ни спрашивать, ни искать причину такого поведения, когда парень резко выпрыгнул из родника, сделал по инерции пару шагов, споткнулся и упал на колени. Просто отвернулись и отправились заниматься своими делами. Лишь Кандирт сердито нахмурился. Этот человек его раздражал и настораживал. Принц до сих пор не мог простить ему всех тех кривляний, пакостных намеков и набитого опасным веществом калета, в котором он так свободно ходил по его дворцу. Потому Кант молча подхватил жену под руку и, заметив, что и родители, и братья уже направились в шатер, повел Илли завтракать. И неважно, что они немного перекусили в своем доме. Его любимая много работает, и значит, кушать ей нужно больше. Подопечный Илли проводил их неприязненным взглядом, но следом не пошел. Ненависть в нем слегка утихла, но дураком он никогда не был и отлично понимал, что ему не место за королевским столом. Отошел в сторонку к пустующим креслам, небрежно уселся в одно из них и осмотрелся, невольно отмечая, что парк, в который его приволокли проклятые дриады, невероятно хорош. Травка-то княжна, свежая, шелковиста, как бывает весной на вылизанных ветрами солнечных пригорках. А цветы, растущие привольными куртинками, так разнообразны и ярки, что невольно хочется выразить неведомому садовнику самую горячую благодарность. Пленник склонился и осторожно погладил ближайший цветок, чувствуя, как сердце омывает горечью воспоминаний. У него тоже когда-то был дом. И сад. Небольшой и далеко не такой ухоженный. Но ему нравилось бродить весной по просыхающим полянкам и наблюдать, как постепенно просыпаются на кустах и деревьях почки, как робко проклевываются сквозь прелую листву одинокие пучки травинок, чтобы незаметно заполнить все лужайки и выплеснуться на дорожке. Память подбросила воспоминания о том весеннем дне, когда эта жизнь резко оборвалась, а старинный дом растаял в тумане дальней дороги и тяжкой боли. И комедиант привычно согнулся, готовясь к одному из регулярных мучительных приступов, когда боль выворачивает наизнанку каждое выломанное ребро, скручивает внутренности в тугой комок, пронизанный острыми иглами. В этот раз приступ так и не наступил. Зато рядом внезапно обнаружились просторные светлые штаны, в каких ходили только эльфы. Но теперь под ними были явно женские ножки. Комедиант неспешно распрямился, поднял взгляд выше и узнал ту могиню, что взяла его с собой, когда синьорита-секретарь упорхнула так же внезапно, как и свалилась им на голову. «На, поешь!» — отдала могиня поднос, на котором стояло несколько тарелок с едой. «Скоро пойдем. В одно место». «А сейчас мы где?» Он не питал к ней неприязни. Скорее, наоборот. Плохого она ему ничего не сделала, а с кем дружит — это ее дело. Хотя кому, как не ему, знать, что людям очень часто не приходится выбирать, с кем дружить. «В Пресветлом лесу», — спокойно сказала женщина и пошла в шатер. «Поторопись». Разумеется, он назло ей не стал спешить. Медленно отламывал кусочки тающей во рту гусятины, неторопливо жевал и беспрестанно вертел головой, силясь рассмотреть хоть одно из тех чудес, про которые ходили слухи в народе. Не для того, чтобы полюбоваться, а чтобы проверить, не пошутила ли могиня. И потому успел съесть совсем немного, когда руки вдруг сами поставили поднос на соседнее кресло и вытерли салфеткой его губы. А тело поднялось с места и потопало к небольшому родничку, вокруг которого стояли несколько женщин в зеленых платьях. Вот так и учат строптивых. Ядовито ухмыльнулся про себя лицедей, чувствуя, как ноги шагают прямо в воду. А в следующий миг его обдало прохладой, свежестью и немыслимым сиянием, сыплющимся откуда-то сверху. Не сразу пленник сообразил, что находится на искусно сооруженном посередине небольшого островка балконе, а вокруг него нескончаемо падают с немыслимой высоты крупные сверкающие на солнце капли. «Эльфийские водопады», — мелькнула в памяти полузабытая легенда, но не вспомнить ее, не думать, для чего его сюда бросили, комедиант уже не мог. Он мог, лишь задыхаясь от восторга, любоваться невообразимой красотой и вдыхать пропитанный свежестью и влагой воздух, чувствуя, как с души постепенно, словно смытые вешним ливнем комья грязи, отваливаются обида, боль, ненависть. Пленник в смятении чувствовал, как открываются какие-то сокровенные, нетронутые бедствиями, обманом и подлостью уголки души. Ощущал, что по лицу что-то струится, но не желал даже задумываться, вода это или слезы. «Не смотри!» Раздался где-то на грани восприятия полный сожаления и нежности голос. И актер даже не повернулся в ту сторону, хотя и узнал голос своей хозяйки. Просто уверен был, что сказанное относится не к нему. И был на этот раз совершенно прав. Или, поддавшись уговорам мужа, все же взяла с собой принца единственного из всех, кто уже был тут один раз. В эльфийском шатре остались Бенгальд и королева, друзья его высочества и пришедший с магами Бунзон. Но Кандирт так рьяно уверял ее, что сразу встанет к водопаду спиной, что у юной дриады просто не хватило силы воли спорить с любимым. Впрочем, он исполнил свое обещание. Смотрел не в ту сторону, куда все, а на свою жену, сосредоточенно хмурившую брови и явно видевшую за красотой падающей воды что-то ведомое только ей да остальным дриадам, вставшим в полукружье и сложившим вместе руки. Лишь разок Кант покосился в сторону водопада, оставлявшего неверные блики на личике дриады. Но голос любимой тут же пресек это нарушение, и он подчинился, пряча счастливую улыбку. Он радовался тому, что Илли ни на минуту не выпускает его из поля зрения, даже если смотрит в другую сторону, так же, как и он сам не желает ни на миг терять из виду ее. «Достаточно», — строго произнесла Элинса, и Ленора тут же первой склонилась к воде, потянув за собой цепочку дриад. Кандирда через путь отражений провела жена. И через миг принц с изумлением рассматривал знакомую парадную гостиную королевы. «Илли...» «Тссс...» — прижала к его губам пальчик дриада. «Илли тут нет. К вашему высочеству приехала невеста, принцесса Пресветлого леса Лера Лиллерель. Илли осталась жить у эльфов, выращивать уэллины в промышленных масштабах». Ее зеленые глаза смеялись, а пальчик нежно водил по губам мужа. Но сказано все было очень серьезно. Но принц расстроенно смолк, только теперь сообразив, что это означает. «Не так все и плохо», — мягко сообщила ему появившаяся в комнате в сопровождении подруг и королевы Элинса. «Принцесса сейчас пойдет отдыхать в предоставленные ей покои, а потом вы сможете показать ей парк». Дриады успели за это время отправить короля, принцев и друзей Канда по их спальням, оставив в Светлом лесу только магов и оборотня. Да еще актера, за которым снова обещала присмотреть Апраксия. «Проходите, глубоко уважаемая Лера. Сейчас мажордом покажет вам ваши покои. Рядом приготовлены комнаты для сопровождающих вас подруг», — учтиво объявила Иллири королева и оглянулась на спутниц девушки. Кандирт тоже оглянулся и снова потерял дар речи. Лира и Юниза из хорошо знакомых ему дриад превратились в белокурых, идеально красивых высокомерных эльфиек, сохранивших лишь еле уловимое сходство с собственным обликом. Их простые полотняные костюмы стали вдруг тоньше и изысканнее. Появилась замысловатая вышивка шелком и жемчугом, а длинные волосы рассыпались причудливыми локонами и завитками. С нарастающей тревогой принц резко повернулся к жене и облегченно перевел дух. Его Илли изменилась несущественно. Хотя ее одеяние выглядело ничуть не хуже, чем облачение изображающих фрейлин девушек, а прическа стала такой же роскошной, лицо осталось вполне человеческим. «Я же квартеронка», — подмигнув, шепнула она мужу. «Мне не нужно быть слишком красивой». «Ты и так красивее всех», — заявил он твердо. «А можно я провожу тебя в покое?» «Нет», — твердо объявила королева. «Ваше высочество с самым несчастным видом идет в свои комнаты и переодевается. Ингерт проследит, я уже дала ему указания». Но вот про нерадостное лицо ее величество вполне могла и не предупреждать. Глядя, с какой мрачной физиономией уходит от нее муж, потаенно вздохнула Илли. «Актер он никудышный, но играть огорчение ему и не придется, расстроен Кандик всерьез. Да ей и самой досадно, но иначе никак нельзя. До праздников, на которых ее величество решило объявить о помолвке младшего принца, остается 3 дня». И эти дни у королевской семьи до отказа заполнены встречами с прибывающими гостями, подготовкой приемов и праздничных мероприятий, устройством гостей и прочими хлопотами. И никто не должен догадаться, что попутно они лихорадочно ищут приготовленные дядюшкой мины замедленного действия, ловушки и прочие всевозможные пакости, какие только мог изобрести его светлость совместно с колдунами. Ведь пока все не проверено, никто из них не может поручиться, что в самый разгар веселья где-нибудь в подвале одного из королевских особняков не провалится от взрыва пол, унося жизни важных гостей. «А браслет?» — вспомнил Кандирт у самой двери и протянул в сторону матери левую руку как доказательство своей правоты. «Какой браслет?» — лукаво усмехнулось ее величество. Но принц и сам уже рассмотрел, что брачного браслета, туго облегающего его запястье, больше нет. Появившаяся складка кожи надежно скрыла его от всех глаз, сделав руку несколько грубее и мускулистее, чем прежде. Кандирт горестно фыркнул, посмотрел на огорченную жену и резко распахнул дверь, истово мечтая, чтобы ему попался сейчас на пути кто-нибудь недостаточно учтивый или слишком остроумный. «Как вы думаете, он никого не убьет по дороге?» — озабоченно сказала одна из красавиц голосом Лиры. «Потому я и попросила Ингерда его встретить», — вздохнуло ее величество. «Ему и нужно-то продержаться 3 дня. Лилирель, ты придешь на обед?» «Ах, ваше величество!» Изнеможденно прозвенела Илли и тихонько усмехнулась. «Мне нужно после дороги передохнуть. Прикажите, пусть еду принесут в покое. До ужина я намерена привести себя в порядок». В дверь коротко и учтиво постучали, и появился важный старик, которого Илли видела только 2 раза, и то мельком, но догадывалась о его должности по костюму и строгой важности. «Ваше Величество, вы меня звали?» Королевский мажордом смотрел только на королеву. Но Иллира, поглядывающая на дверь, заметила, каким цепким и оценивающим взглядом успела накинуть их живописную компанию. «Да, Юберджин», — кивнула ее величество. «Прибыла дочь верховного Анлера Пресветлого Леса, ее величество Лера Лиллерель, и сопровождающие ее фрейлины. Проводите гостей в подготовленные для них покои и представьте самых вежливых служанок». Мажордом оглядел девушек еще раз, учтиво поклонился и осторожно осведомился. «А багажа не будет?» «Они опередили повозку с багажом». Небрежно отмахнулось ее величество. «Вещи скоро привезут». По анфиладе пустынных залов мажордом шел впереди и слегка сбоку гостей. Однако в покой входить первым не стал. Распахнул двери и ждал, пока эльфийки войдут в небольшой удлиненный зал, из окон которого открывался вид на королевский парк. И только после этого прошел вслед за ними. В противоположной стороне зала обнаружилось 3 двери, и мажордом объяснил, что посередине покоя для принцессы, а боковые для ее фрейлин. «Благодарю, можете быть свободным», — звенящим прохладным голоском заявила Илли и направилась к окнам. Как ей было отлично известно, эльфы предпочитали в домах людей рассматривать растения, а не внутреннее убранство помещения или же картины. Фрейлины последовали за ней, а мажордом вежливо пожелал ее высочеству приятного отдыха и закрыл за собой дверь. «Я удивлена», — звонко заявила Лира, подмигивая. Все 3 чувствовали, что любопытный старик еще стоит под дверью. «Растения в этом парке вовсе не такие замученные, как вдоль дороги. Но травы все же мало», — в голосе Илли звенело упрямство. «Не понимаю, зачем они делают эти ужасные дорожки? Ведь ходить по траве намного приятнее». «У них обувь плохая», — многозначительно пояснила Юниза и тихо хихикнула. «Вот из-за нее и делают дорожки», — нам Анлер объяснял. Теплая точка неспешно отодвинулась от двери и начала удаляться. «Пойду посмотрю постель. Надеюсь, они приготовили эльфийские перины». «Ах, бедная Лера Лиллерель», — с пафосной жалостью воскликнула Лира и первая ринулась в спальню сестры. «Как ты будешь жить вдали от нашего леса?» Илли, смеясь, свалилась на перину рядом с ней и шлепнула хохочущую сестру по плечу. «Не могли бы вы хохотать чуть потише, уважаемая Лера Тенлирель? А то люди могут подумать, что смеетесь вы над ними». «Как вы тут?» Из зеркала шагнула Элинса и бросила на пол несколько дорожных сумок из эльфийского полотна. «Вот ваши вещи, сами делите. И не забудьте, вечером идете в форт Юреста. Отец сказал, Илли только проведет туда эльфов и отправится к мужу. А выводить их вам. Как я ей завидую!» Притворно завздыхала Лира, глядя в тающее в зеркале изображение матери. «Она к мужу, а я опять к эльфам». «Кто тебе мешает завести мужа?» Легкомысленно фыркнула в тон ей Илли и замерла в ожидании ответа. «Так он же сам и мешает!» Шутливо возмутилась Лира. «Я его завожу, а он не заводится». «А кто он?» Заинтересовалась Юниза. «Я знаю». «Все его знают». Настроение у Энлиры внезапно испортилось. «Только одна я не понимаю, что такого нашла в этом упрямце. Ведь смотрит на меня спиной, чувствую. Зеркало специально из воды создаю за ним следить. А как только обернусь, уже глядит в другую сторону. И где только таких шпионов воспитывают?» «В ведомстве Бенгальда», — вздохнула Илли. «А поговорить с ним тебе слабо?» «И что я ему скажу? Вообще, как ты себе это представляешь? Да ни за что!» «Мне и так пока неплохо. Могу не торопиться с окончательным решением. Вот сегодня на ужине наверняка будут знатные и красивые сеньоры. Где там платья?» И она ринулась разбирать принесенный матерью багаж с таким кипучим энтузиазмом, что старшая сестра несчастно сморщилась. Зря мать запретила вмешиваться. Очень не нравятся ей их отношения. Слишком уж быстро все происходит и как-то неправильно. Но и совсем не попытаться помочь тоже неверно. Илли раздумывала всего несколько минут. А когда Лира примерила к себе роскошный, усыпанный жемчугом наряд, решилась. Повернулась в сторону окна, чтобы не выдать себя улыбкой, подперла кулачком щеку и нарочито разочарованно вздохнула. «Значит, он тебе не всерьез понравился. А жаль. Ингерт ведь необыкновенный. Если бы не было Кандика, я сама бы в него влюбилась. Преданный, рассудительный, остроумный и воин отличный. Да и красив. Представляешь, когда к принцу приехали кандидатки, то только одна хотела стать его фавориткой. А едва девушки рассмотрели Инга, сразу четверо объявило, что мечтают о нем». «Илли!» — почти прорычала Дриада. «Ты это мне сейчас зачем рассказываешь?» «Просто вспомнила. Когда мы пришли во дворец Канда, ты мне сказала, если любишь по-настоящему, то будешь защищать свою любовь. Я тогда тебе поверила. И все забываю сказать спасибо. Ты была права. Нужно защищать. Нужно разговаривать. Пытаться понять душу любимого, а не смотреть на поступки. Иногда их делают от отчаяния. Мне сейчас смешно, когда я вспоминаю, как неправильно поняла то, что тогда увидела в зеркале. А ведь в тот момент мне было очень больно, Лира. Я никому из вас не сказала. И Кандику до сих пор не могу признаться. Но в тот миг у меня душа рассыпалась, а не то зеркало». «Да поняли мы». Лира бросила тряпки, подобралась ближе к сестре, обняла за плечи, заглянула в лицо и обнаружила, что оно залито слезами. «Илли, ну что ты? Все же уже хорошо. Всего 3 дня потерпеть. Повторите ритуал, и будешь с ним навсегда вместе». «Я не о себе плачу». Илли смущенно всхлипнула. Она и сама не ожидала, что так расстроится от этого воспоминания. «Я не хочу, чтобы тебе когда-нибудь стало так же больно». «Но ты же умная, Лира. Зачем ты собираешься кокетничать с этими придворными индюками? Тебе того маркиза мало было. И сама никакой радости не получишь, и Ингу сделаешь больно. Если он и правда за тобой следит, но не подходит, значит, у него есть какой-то повод. Или приказ. Вот кто ему велел познакомить с тобой маркиза? Моя неугомонная свекровь, больше некому. А раз она попыталась подсунуть тебе Бриноса, стало быть, он действительно достойный сеньор. Королева просчитала, что из вас получится хорошая пара, надежная и преданная трону. И она вполне могла запретить Ингу к тебе подходить. Хотя ему и малейшего намека могло хватить. Он уже пошел один раз против нее, когда присягнул Канду и перестал на него доносить. Второй раз не захотел злить. Ты же знаешь, что все люди терпеливы до определенного предела. Илли, спасибо. Я так счастлива, что ты оказалась такой же, как в зеркале. Помнишь, как мы разговаривали в детстве? Я ведь с тобой и потом разговаривала. Даже когда точно знала, что ты не можешь услышать. И когда влюбилась, все рассказала только тебе. И когда было больно, тоже. Но теперь я не знаю, что делать. И я вообще в шоке от себя самой. Ты вон влюблялась в своего принца почти 2 месяца. Пока все проверила, обдумала. А я как увидела его шпионский взгляд. Как та кандидатка сразу поняла, что это мое. «Ну вот раз ты сама понимаешь, что все происходит слишком быстро», — обрадовалась Илли, — «то притормози. Просто поживи несколько дней спокойно. Сейчас и так хватает забот и тревог. Колдун этот, взрывчатка, интриги, ловушки, юбилей, моя свадьба. Сделай передышку, не гони. И ему тоже дай время понять себя. Ты сейчас высокомерная эльфийка? Ну и играй холодную блондинку, неужели не сумеешь? А за это время спокойно во всем разберись. И тогда поговорим еще раз». «Илли». Лира в приливе чувств стиснула плечи сестры и спрыгнула с кровати. «Где там служанки? Нужно сказать, пусть повесят все платья в шкаф. А ты чем займешься?» «Схожу к Кандику. Прикройте. Но если что, зови. Я пойду из ванной. Запрусь изнутри».